Так вот, на второй день как меня привезли в санаторий, и я более-менее освоился, на процедуры ходил, с этим после обеда полегче было, вот и покидал территорию, и на трофейном мотоцикле, он французский, с обозначениями одной из пехотных дивизий вермахта, катался по делам. Кожаная куртка была, все же осень, шлем, перчатки, очки, так и ездил в разные места. Нашел аэроклуб, а паспорт мой при мне, и вышел на парторга клуба, начальника так и не смог застать, весь в разъездах. Думал, суну взятку, договорюсь, и меня включат в состав аэроклуба. А там даже уговаривать не пришлось, тот сразу согласился взять, и на сдачу экстерном дал добро. Он меня узнал, да и медаль на пиджаке под курткой засветил. Как раз шли сдачи летных экзаменов, потому этот аэроклуб и выбрал. Он от Аэрофлота, их два у Москвы было, второй это Соавиахим, а я попросил, кровь из носу, но за пару недель нужно летные корочки получить. Меня по теории погоняли несколько инструкторов, каждый день сюда ездил, плаваю в этом, но сдал, потом летная практика на У-2 и У-2, и я показал неплохое летное мастерство, точнее на среднем уровне, все же в лучшие не выбился. Так что 19 октября, был досрочный выпуск нашего потока, большая часть пойдет в военные летные училища, а я, как и другие, получил заветные корочки летчика. Пока аэроклуба, по сути начальные знания, гражданский воздушный флот, но с этими корочками на следующий день, в Москву. Недалеко от санатория была железнодорожная станция, там на попутном составе час до столицы, в городе сразу в военкомат. А что, Иван прописан в Москве, в квартире дяди, и встал на учет, как получил паспорт. Вот и написал заявление на аттестацию как летчика, и внести это в личный лист призывника. Сотрудник военкомата без проблем оформил заявление, позвонил кому нужно, и отправил меня в управление ВВС. Те меня тоже узнали, и провели аттестацию уже 22 октября. Я получил звание младшего сержанта ВВС, специальность, младший летчик, и это занесли в мое личное дело в военкомате. Пока в запасе до 18 лет, там призовут, сейчас не имеют права. Вот и все. Осталось перенести заявку с Подольского училища в одно из летных. Да, я решил воевать эту войну летчиком, мне интересно было. Опыта наземных боев мама не горюй, а хочется что-то новое освоить. Нет, я думал идти по пути военного моряка, но прикинул, летом 42-го и так повоюю подводником, думаю, мне хватит впечатлений. Поэтому именно ВВС. Я долго думал, прикидывал, выбирал, и вот на таком выборе остановился. По мне так нормально, да и честно скажу, мне это интересно, особенно истребительная авиация. Вот про это и говорил, что на пути к исполнению своего плана по моему будущему. Это еще не все. Когда я с вещами, а был чемоданчик, покинул здание санатория, выходя на крыльцо с колоннами, то на территорию через ворота прошло три бойца. Камуфляж, а на всех он осенний, пилотки на головах, масок на лицах нет, приятные молодые лица, снаряжением все увешаны. На боку висят новые ППШ, те и двинули ко мне, один цветы нес, а мой лечащий врач провожал, пара медсестер, я им подарки уже сделал, трофейный шоколад, консервы, так что увидели бойцов, подивились. Я же, поставив чемодан, радостно воскликнул, раскинув руки: «Леший, ребята, как давно я вас не видел, а так как проснос, и позывной Леший, не раз мелькало в газетах, врач и медсестры жадно изучали моих големов». Пока мы обнимались, громко хлопая друг друга по спинам. Да, это были големы. А цветы, что мне вручили, разделил на два букета и девчатам передал. «Здорово, Тор», — сказал Леший молодым баском. «Хорошо выглядишь, не как тогда, когда из сарая вытащили, весь бледный, в лице ни кровиночки. Как рука, вроде восстанавливается подвижность, но пока нагрузки не даю. Кстати, это мой лечащий врач, Вениамин Валерьевич, и медсестры, Тонечка и Леночка, а это бойцы осназа, те самые, Леший, круче и змей, я про них говорил, приятно, познакомиться», кивнул врач, пожимая им по очереди руки, «много о вас наслышан». «Да, мы сами удивились, прочитав про себя в газетах», кивнул Леший, и недовольно посмотрел на меня, «кто-то не умеет держать язык за зубами». «Эй, про это уговора молчать не было», возмутился я, «ну так-то оно да». Девушки захлопали ресницами и заворковали. «Ба, да они флиртуют, я же осмотрелся и спросил, а где Борей и Бык? На задании, готовится к новой операции. А мы как услышали, что ты закончил лечение, Вот решили навестить. К слову, не хочешь поучаствовать с нами в деле? У нас снайпер не вернулся с другой группой, видимо уже и не вернется, готовить нового долга, а ты знаешь специфику работы. Твою винтовку мы нашли, приклад заменили в мастерских, как новое. Я всегда готов. Что делать будем? Женский лагерь военнопленных освобождать, мы о нем узнали, сейчас там бык с напарником, изучают подходы и охрану. Будем выручать девчат, почти 500, потом выводить к нашим, уже проработан маршрут. Освободить их легко, а вот вывести к своим, работка еще та. Тут я точно в деле. Вшестером справимся, деловым тоном спросил я. Без проблем, главное девчат к нашим вывести. К сожалению, людей больше нет. Командование запретило это задание, людей не выделяют, так что мы будем выполнять на свой страх и риск. Официально нас там не было, мы на другом задании за 300 километров оттуда. Понял, без проблем. Погоди, что опять все на меня? А рожа не треснет, мне прошлого внимания ко мне вот так хватило. Провел я рукой выше головы, толпами шли, отдохнуть не давали. Надо, Ваня, надо, похлопал леший меня по плечу, пока остальные парни ухмылялись. Ты вон звезду героя получил, компенсация тебе за все мучения. И вообще, ради спасенных девчат можешь и потерпеть. А куда деваться? Вздохнул я. Ладно, я птица свободная, ни у кого отпрашиваться не нужно, так что готов к делу. Давай поторопимся, недалеко самолет ждет. Сразу вылетаем на территорию противника, каждая секунда на счету. Вот так простившись с медиками, что нас внимательно слушали, и видно, что одобряли ту задачу, что мы на себя возложили, один из големов подхватил мой чемоданчик, и мы бегом к воротам, а там дальше в сторону леса. Информацию я забросил, тут ведомственный санаторий, быстро дойдет до кого нужно, так что в курсе будут, куда я пропал, и не станет неожиданностью, когда выведем целую толпу девчат. Кстати, добежав до леса, там я убрал големов, чемоданчик в хранилище, и достав шторх, он уже был обслужен и заправлен, сразу взлетел и полетел в сторону передовой, на Бреющем. День могут избить, но рискнул, погода позволяла. Утром дождь был, а сейчас только низкие тучи. Пока летел, а тут леса, почти до самого Брянска добрался, его уже заняли, то прикидывал, что делать. Сейчас не лето, уже ночами ого-го как холодно. Нужны шинели, и не думаю, что их хватает у военнопленных, многих летом пленили. Значит, нужно их добыть. У меня за 3 месяца тонна с небольшим накачалась, ну и что освободил за это время. А так я хранилище особо не заполнял. Теперь есть куда шинели убрать. Причем, так задумался, что и не заметил, где передовую пересек. Леса и леса подо мной, только у Брянска, начал искать место для посадки. А тут немало армейских складов немцы захватили, окружив у Брянска миллионную армию РК, вот как стемнеет и хочу посетить, набрать нужного. Посадку я совершил прямо на лесную дорогу, время 3 часа дня, в принципе нашел место, где свободно и сел, зарулив под деревья, тут почва песчаная, пусть дождь прошел, сел неплохо. Самолет сразу убрал, движение с обеих сторон было, и убежал в лес. Вовремя успел, автоколонна снабжения мимо прошла. Я серьезно решил спасать девчат, поэтому как стемнело, добравшись до города, стал искать склады, 2 голема при мне, их сканер использовал, нашел нужные с вещевым имуществом Красной Армии. Я там набрал 5 котлов по 100 литров, на ножках, половники и все, что нужно для готовки, потом 5 взводных и 2 медицинских палаток, больше не было, 6 тюков брезента под навесы, ну и 3 сотни шинелей, 100 красноармейских шаровар и 50 пар армейских сапог малого размера с портянками. Плюс 20 санитарных сумок, уже укомплектованных. Все это заняло места на 2,5 тонны. А я самолет оставил у леса, заправлен и обслужен. Вот на свободное место и убирал нужное, потому и вышло 2,5 тонны. В принципе пойдет, а припасы найду по пути. Правда, нужны телеги, котлы и палатки перевозить. Девчата и пешком дойдут, но хоть что-то делать начал. Так что бегом до самолета, плюс 6 скаток шинелей в руках нес. Не ушли в хранилище, закинул в салон, и взлетев, направился к Слуцку. Големы на складах под взвод немцев уничтожили, поэтому я спокойно занимался поисками и добычей необходимого. Вот так добравшись до окраин Слуцка, сел благополучно, обслужил и заправил самолет, и выложил все добытое на опушке небольшой рощи, с озером рядом. Самолет прибрал, а сам побежал к городу. Нужно найти, где смогу добыть гужевой транспорт. 5-6 телег в самый раз нам будут. Надо сказать, добычей транспорта я занялся серьезно и действительно нашел, где можно добыть нужное. А у полицаев следующей ночью освобождаю девчат. К этому времени у меня будет навскидку 4 телеги и 2 пролетки. Для ослабевших последние. Не хочу медлить. Вот так и готовился. Одневать в рощу ушел. В палатке уснул у кучи вещей. Устал что-то. Освободить девчат, построить в колонну и вывести из города. Получилось на удивление легко. Вообще, как выспался, я позавтракал. А холодает и сильно, уже темнело. Было 6 вечера, вот и побежал в город. Был я в комбинезоне танкиста. Под ним теплое нательное белье и свитер, на ногах ботинки с высокой шнуровкой, в принципе норма. На голове немецкий летный шлемофон, с поднятыми очками, на ремне кобура с вальтером и через грудь висел ППШ, новенький. Добыл у фельдфебеля, с охраной у склада в Брянска, и 2 запасных диска к нему. Первым делом вырезал всех полицейских в управе, потом в комендатуре и в казарме всех положил. Понятно, не сам, големы делали, пока я выводил из конюшни лошадей. Запрягал пролетки и телеги, оставил их тут на территории полицейского участка. Дальше оба голема, я 2 использовал, вполне хватало, тем более по времени больше выходило, чем у 3. Также тихо сняли всю охрану бывшего хлебозавода. Тут уже мы с Лешим вошли в переполненный барак, я держал лампу керосиновую, а вечер был, те еще не спали, 7:30, так что сообщил, что мы представители Красной Армии, освобождать их пришли. Я Тор, мой командир Леший. Оказывается, о нас читали, были тут и те, кто недавно в плен попал, так что оживились. Ну и взяла командование снова Светлова, она еще тут была. Освободили 2 барак. К сожалению, прошлых девчат увезли, тут новый набор, не успели. Ничего, описали, что брать с собой, выстроили в колонну. Оружие с их охраны выдали тем, кто умеет использовать. Просто спросил и дал тем, кто руку поднял. Там двинули мимо полицейского участка, уже назначенные возницы осваивали транспорт, выводя телеги и пролетки, а около 50 девчат очищали задние. Они и так одеяла и котелки с ложками прихватили, а тут оружие, что по рукам разошлось. Почти взвод вооружил, около 50 единиц оружия разошлось, включая 2 ручных пулемета. А там на выход. Големы уничтожали всех, кто мог помешать. Дошли до рощи, загрузились имуществом, многие девчата, завернувшись в одеяло, шли, а тут шинели по рукам расходились, я 2 керосиновые лампы зажег из своих запасов, так что подбирали, да все вымели, и красноармейские шаровары, и сапожки, котлы, палатки и остальное на телеге, их 5, до 2 хватило, на остальных, 3 и 2 пролетках везли ослабевших, и так колонной двинули прочь, в сторону Москвы, туда вел. Големов я уже деактивировал, поднимал раз в 30 на 30 минут, осмотреться сканером, все же на 2 километра брал, и вел больше наугад. О том, что Леший говорил, что маршрут проработал, это я, скажем так, немного увлекся в разговоре и преувеличил, а в действительности на удачу шли. К счастью, шинели ушли все и их едва хватало, многие, подтягивая шаровары, шли в них. Вообще, к окончанию ночи мы 40 км отмахали, ослабевшие, отдохнув на пролетках, сходили и садились те, кто совсем обессилел, менялись. Мало транспорта, но что есть. Вот только девчат было не 500, а почти 7, без 2 десятков. Видимо, пополнение после крушения Юго-Западного фронта и Брянской группировки. Шли упорно, знали, чем дальше уйдем, тем лучше. Землю подморозило, что облегчало движение. Пар выдыхали, ближе к 0 было, но шли. Уставшие, шли да не могу, но добрались до пустого леса, что я выбрал как стоянку, и вот потянули внутрь леса, тут поляна неплохая, овраг и родник. Пока одни при свете утра, уже светало, ставили палатки, навесы, другие набирали воду в котлы, 3 ведра было, и разжигали костры. А то, что мы якобы сюда шли, подтверждал небольшой запас провизии, что сразу выдал. Накрытый брезентом в стороне показал Светлова, и девчата все понесли к лагерю. А достал я 50 банок тушенки, мешок муки, 2 с крупой и мешок картошки. Хватит отварить супу в 5 котлах, чем выделенные поварские команды и занялись. Вообще никакого управления не было изначально. Просто построили всех и повели. Уже тут, когда большую часть уложили отдыхать, поднимут, когда горячее будет готово, я выдал блокноты с карандашами, начали составлять списки и формировать 5 рот, По числу котлов, за каждой ротой, в 135 девчат, будет закреплен котел и телега. Вот мы подбивали баланс. Вообще два десятка девчат и женщин ушли от нас. Не все были военнослужащими, некоторые местные, что попались полицаям. Они по родным и разбежались, остальные, хотя были и в гражданских платьях, им шинели особенно пригодились, шли с нами. Знали, что ведем их к своим. А группа СНЗ якобы нас стороной охраняет и разведывает пути, только я рядом, как контакты их представитель. Чуть позже, когда супы на мясе, тушенку нажалели, сил много нужно, были готовы, покормили. Благо, прихватили котелки и ложки. На всех не хватало, но ели по очереди. Да многие одеяла использовали как узлы, внутрь все нужное, и за плечо, и так несли. Палаток не хватало, поэтому делали навесы, лапник рубили, я топорик выдал, один на всех. Накрыли брезентом, и согревая друг друга, накрывшись одеялами, спали. А тут поев, снова отрубились. Причем, все, я так и сказал, охраняем их мы, могут спать спокойно. Вот тут я и рискнул. Уже сформированы роты, распределили, все санитарные сумки уже по врачам разошлись. Это так, к слову, им работы хватало, но ротные и взводные назначены, после подъема объявят и сформируют подразделения. Так удобнее управление. У каждой роты свой интендант, ну или ротный старшина. Так вот, я оставил лагерь, големы показали, что рядом никого, и на шторхе полетел к Брянску. А я знаю, что там и где. За 3 часа добрался. Големы пока зачищали склады, а солдат тут хватало, погрузки шли, с боем зачищали, я набрал добра на 2 тонны и 700 килограмм. Списки необходимого были. Ну тонна это припасы, хватит нашим на 5 дней, снял проблему с этой стороны, варить супы, чай, печь лепешки. Также взял еще 300 литровых котла, все же лучше 6 рот иметь, и 6-й котел ею идет, и 2 для чая. Также сотню шинелей, 700 сидоров, 600 комплектов утепленного байкового белья, еще сотню красноармейских шаровар и гимнастерок, с ремнями, плюс 500 головных уборов, нашел 3 сотни шапок-ушанок, и 2 сотни буденовок, а то многие без них шли, накинув одеяло на головы, ночью было -7, а то и 10, также 100 сапог, у меня были размеры, с портянками, и нужные медикаменты, ну и 6 топоров, 10 пил, 10 тазов, и 5 ведер, в общем, за час все заполнил, там в лес, бежал неся на плече ящик с мылом, и упаковку с полотенцами, там их 20 штук, к месту, где самолет стоял, взлетел и обратно. Уф, какое я облегчение испытал, когда обнаружил, что лагерь мирно спит. Правда, в километре проезжали 2 телеги с полицаями, големы их перехватили, тела спрятали, а телеги к нам, с оружием, 5 единиц, винтовки одни были. Добравшись до лагеря, поднял 2 девчин, чтобы приняли добытое, и поставил их на охране, отдохнули. Сам завалился спать, на подстилке, накрывшись одеялом. Велел будить, когда будет завтрак готов, перед выходом. Вот так и пролетел этот день, думаю, нескольких часов хватит восстановить силы, поспав, а там двинем дальше. По мне так неплохо все вышло, а то, что только что добыл, я выложил на опушке, где самолет убрал в хранилище. Хотел сказать Светловой, а она тут командует, что на следующем месте стоянки АСНС приготовит то, что те в заявке указали, но зачем девчат мучить лишние сутки. Проснутся, сформируют 6 рот, и получат те, кому чего не хватило из необходимого, и двинем дальше. Вот такой план. За следующие 8 дней мы отмахали почти на 400 километров. На хорошем питании, а мясо ели, оно прибавило в силе и за ночное время иногда около 50, и даже 60 километров проходили. Уставали, конечно, но постепенно втянулись, научились быстро лагеря ставить, повара готовили. Даже ослабевшие стали чаще двигаться сами. Я еще 2 раза посещал склады, но уже у Киева, в основном припасы добывал, они как-то быстрее уходили, чем я думал, питание пусть 2-разовое, по прибытию к месту дневки, и перед уходом, но кормили хорошо, сытно, даже лепешки пекли, я противни для них добыл, ну и палаток взводных, теперь в каждой роте их по 3 было, охолодало сильно, без палаток никуда, навесы не спасали, да и навесы ставили для лошадей, уже снег выпадал, поземка мела. Плюс еще 9 телег и повозок добыл, в основном от полицаев, тела големы хорошо прятали, хотя путь наш по ним отследить в принципе могли, да и отследили, На девятую ночь впереди нашего маршрута сканер голема, я поднимал каждые полчаса, показал, что дорога перерезана и там оборудует позиции, даже окопы, блиндажи делают, целый батальон, пехотный, но со всем вооружением, даже батарея легких полевых гаубиц была, как-то близко к позициям батальона, на границе дальности сканера засек, что я сделал, остановил девчат и отправил на зачистку трех големов, точнее к нам подбежал Леший. Я рядом со Светловой стоял и сообщил, впереди немцы, что-то около батальона, мы сейчас пробежимся, уничтожим их, подождите тут, как закончим, дам три ракеты одновременно, можно будет выдвигаться, соберете трофей, что вам пригодятся, 10 минут и от батальона ничего не осталось, причем, в этот раз големы не работали тихо, тут нарабатывание репутации шло, тем более батальон может быть и пехотный, но фронтовики и ветераны там. Это не охранная дивизия, а потому что с подразделениями охраны тыла големы уже встречались, но работали тихо, 6 рот в ноль скосили, девчата не знали, я не сообщал, а тут решил вот побить немцев. Так что шум боя стоял 10 минут, трассеры летели во все стороны, ручные гранаты рвались, и рвались снаряды в горевшем штабеле ящиков на батарее. А когда были ракеты, я дал через Лешего, потом деактивировал двоих големов, оставив командира. Девчата сблизились, раздались команды, я уже сообщил, что у немцев свой обоз и три полевых кухни, так что теперь это наш обоз, одних повозок почти три десятка, плюс эти кухни, их уже осваивали, много имущества прихватили, теперь все девчата вооружены, все имеют в сидрах, даже котелков немецких набрали, оценили их, 3 часа на позициях разбитого батальона были, и двинули дальше, а работали, пуская осветительные ракеты. У немцев изрядный запас был, так что хорошо прошлись, ну и дальше. Однако, в этот раз уйдя на второстепенную дорогу, немцы такую плюху не простят, и теперь зная где мы, будут кидать под нас все что есть под рукой. Впрочем, на то и был расчет, больше уничтожу и больше големов прокачаю. Хотя должен сказать, что я торопился, девчат нужно как можно быстрее довести до наших и передать в руки представителей властей, чтобы они о них позаботились. Причина банальна, я не сразу добрался до списка спасенных, Светлова с помощницами составила по моей просьбе, и вдруг обнаружил, что Марии Райновой там не было, это стало неприятным сюрпризом, что есть, то есть, ведь Павлов отслеживал все по однофамильцам академика, он не считал их родственниками ему, в отличие от самого Райнова, так вот, Мария Райнова погибала именно в Слуцке, от черепно-мозговой травмы в середине ноября, упало ей там на голову что-то вроде балки. Я потому и был уверен, что время у меня еще есть. Все же хлебозавод разрушен был бомбежками, и немцы не спешили там ремонт проводить. Поэтому я был уверен, что девушка тут, в общей колонне освобожденных, но оказывается я ошибался. Говорю же, неприятный сюрприз вышел, и девчат не бросишь, нужно доделать дело до конца. Дальше вернусь к Слуцку, узнать кто занимается переводом военнопленных, выяснить куда отправили Марию, и вытащить ее с теми, кто рядом будет, пока такой план, при этом работал на будущее, расспрашивал Светлову и других девчат, кого еще успели вывести из лагеря, до их освобождения, и куда, пару раз мелькнули и данные Марии, то есть намеками давал понять, что собрался их найти и вернуть, алиби себе по сути делал, почему исчезну, как девчат передам, а вот немцы вдруг стали малоактивными, шли-шли и пришли, всего 50 полицаев уничтожили, маршевую роту, и 6 обозов с боепитанием, но это ближе к фронту. Вышли мы, а шли уже по сугробам, снега по колено, в районе Калуги. Та еще месяц назад взята была немцами, так что обошли, пополнив со складов припасы, быстро уходили, но ничего, зато не голодные. Там до передовой, големы очистили участок фронта, просто втихую уничтожили неприятеля на километр в обе стороны их тылы, один голем добрался до наших позиций. Пока девчата подходили к немецким окопам по санному пути дороги, я уже тут был, и аккуратно взял часового, допросил и велел вести к командиру батальона, что командовал обороной на этом участке. Капитана пришлось поднимать, спал, но пообщавшись со сназовцем, а тот отказался сообщать кто он, и арестовать себя не дал, просто раздав всем люлей. Правда, когда капитан встал, утирая кровавую ушку под носом, и услышал про Лешего, и что Ваня Градов тут в колонне, дал добро встречать, поднимая людей, так что принимали девчата и уводили в тыл, обоз следом, То, что линия фронта зачищена, немцы уничтожены, капитан в курсе. Отправил отряды, собрать нужное, даже полевую кухню увели. Да они и обоз, и все кухни, что мы привели и активно использовали, забрали. Там уже интенданты дивизии их принимали, а нас в тыл, пока темно, до рассвета часа три. Охрану тот выделил, политрука своего и взвод бойцов. Так что до станции дошли, а там уже ждали. Комбат вестовыми сообщил в штаб дивизии, куда входил этот батальон, а оттуда дальше. Погрузка шла, два грузовых состава уже подогнали, знали, сколько народу перевести нужно. А я тихо ушел и улетел, уже при свете утра, на вражескую территорию. Кстати, постреляли по мне, попортили фюзеляж самолета над передовой, но кроме пары отверстий, что ни на что не влияли, проблем не было, даже остекленение не пострадало, хотя его в самолете хватало. Нечего, улетел ближе к Брянску и там встал на дневку, отдохнуть нужно, а то умаялся с девчатами. И стоит сказать, что подобие рапортов, все же я не военнослужащий, подписался как партизан Градов, передал Светловой, а там уже дальше уйдет. Там все было, как освободили девчат и как вели, и что ОСНАС здорово помог, но сейчас новое задание в тылу, и я там нужен. Нет времени задерживаться. Вот такие дела. Что ж, с Райновой я не ошибся. Добрался до Слуцка, нашел, кто отвечал за переводы. Точнее узнал, что убил его при зачистке перед освобождением лагеря. Но остался архив. Мой голем зашел в управу в форме немецкого офицера, снял копию с того, что служил в комендатуре, его тут все знали, и велел архивариусу найти все данные по Марии Райновой, и срочно. Куда ту отправили, тот и нашел, сообщив информацию. После этого, три голема, несмотря на день, уничтожили служащих управы, сожгли здание с архивом, а я вскоре вылетел в Польшу. Марию, среди прочих девчат, освобождая места в лагере, отправили в концлагерь в районе Познани. Впрочем, ее там может и не быть, лагерь больше пересыльный, хотя несколько бараков с постоянными сидельцами имелось, так что 50 на 50, хотя бы узнаю, куда ее дальше отправили, если такое было. И знаете, за следующие 5 дней я посетил 3 лагеря, узнавая, что Мария этапирована дальше, при этом уничтожая охрану и выпуская сидельцев, снабжая за счет охраны хоть чем-то. Кто-то разбегался, кто-то решил не рисковать, и оставался в бараках. Зима же уже начиналась, снегу по колено, какие уж тут побеги. В принципе, я был согласен с этим, 2 лагеря освободил, в третьем нет, отработал под видом лагерного офицера, я его снаружи уже перехватил, выясняя, где Мария, и также покинул здание правления. Даже никто не пострадал, ну кроме того офицера, с которого копия бралась. Наконец конечный пункт моих поисков. А унтер, что отвечал за архив, позвонил в нужный лагерь и выяснил, что Мария у них, даже номер барака и ее личный номер. Лагерь-то оказался в Австрии. Ничего, добрался, тут охрану всю уничтожил, Марию и 20 девчат освободил и забрал, вывезя на захваченном грузовике. Это из наших, вообще в лагере интернационал, много иностранцев, а так доехали до ближайшего аэродрома. О, я там запасы топлива пополнил, а то изрядно потратился, угнали транспортные юнкерсы на нем к своим. Сложно управлять, меня немецкий летчик учил, обещал его отпустить после обучения. На подлете к нашим и отпустил, тот прыгнул с парашютом. Ничего, пусть с дозаправкой по пути, садились на дорогу, немец помогал, обучая, но добрались, я по пути, на подлете связался с ПВО столицы, сообщив, кто я и на чем лечу, кто на борту, описал, и попросил дать маршрут до аэродрома. Прислали истребители сопровождения и посадили. Вот только сбежать я не смог. Ну да, вот так получилось. Что в результате вышло? Вторая звезда героя, по совокупности освобождений лагерей и вывоз к нашим девчат, неделю допросы шли следователей, и меня силком отправили в Подольское стрелково-пулеметное училище, оформив курсантом. Само училище не эвакуировали, хотя курсанты участвовали в боях за Москву, остановив наступление немцев и нанеся им серьезные потери. Меня же включили в первый курс, из свеженабранных курсантов. Те сами учились всего несколько недель. Впрочем, я тоже не пальцем деланный, показал корочки пилота, аттестат окончания аэроклуба, и отправил запрос перевести меня в военное летное училище, на истребителя обучиться. Ну да, прям отпустили дважды героя. Да многие политработники на моей славе делали карьеру. У меня по сути и учебы-то не было, на всякие митинги меня возили, общаясь с народом, рабочими заводов и бойцами формирующихся частей перед их отправкой на фронт. Блин, сделали символ из меня, сели на шею и ножки свесили. Однако я уже сказал, не пальцем деланный, просто посетил кадровый отдел управления РККА в Москве. Ну да, в самоволке был, Подольск-то рядом, и с глазу на глаз пообщался с одним полковником. Подарил часть трофеев, взятых у немцев. Те ценности вывозили, вот я вагон вскрыл и набрал побрякушек. Так что ушли золотой портсигар с каменьями, зажигалка из того же набора, а также золотые карманные часы, и тот оформил приказ, перевод, меня в Борисоглебск, в авиационное училище имени Чкалова, на курсы летчиков-истребителей. И что вы думаете? Прошло, через 3 дня, скрипя зубами, мне оформили проездные, и вскоре я на поезде направился на юг, в сторону Воронежа. А куда деваться, присягу уже принес, я по сути военнослужащий, так что учиться нужно. А там прибытие, оформление, и пошла учеба. Кстати, довольно интересно, но меня больше удивляло, зачем нам знать полное техническое описание разных самолетов, как провести ремонт и обслуживание. Из нас авиатехников готовили или все же летчиков? Задал этот вопрос старшему курса, и был внезапно переведен на курсы штурманов. А через 3 дня я просто плюнул и решил сбежать. Надоело. Если считаю себя партизаном, значит буду им. И вообще, хватит жить по правилам местных, видно же, что они идут вразрез моим планам. «Ты что делаешь?» – спросил один из курсантов штурманских курсов. «Я сюда только вчера вечером переведен был, койку выделили, не успел со всеми познакомиться. Мы как раз с завтрака вернулись, строем водили по заснеженным тропинкам, туда и обратно. Вот перед началом учебы курсанты проверяли учебники, пищи и принадлежности, а я в чемоданчик свой вещи укладывал, опустошая тумбочку. Ухожу я», — коротко сообщил я. «Куда?» — не понял паренек, лет 18, в необмявшейся еще форме курсанта ВВС. Совсем молодой, налысо бритый, с носом картошкой. Сосед мой как раз сидел на своей койке, надраивая ботинки щеткой, и вот отложил, удивленно глядя, что я делаю. К нам начали собирать курсанты, личности я известная, пока еще особо не подходили, только со стороны изучали, видимо решили нормально познакомиться позже, а тут я сообщил, что ухожу. Вот и были в недоумении, наблюдая, как я снимаю форму курсанта, со знаками различия младшего сержанта аккуратно складываю на койке, а потом надеваю гражданский костюм, пока свитер сверху на рубаху, верхнюю одежду не надевал. Позже это сделаю. Думаю, к немцам в тыл, партизанить буду. Я вообще не понимаю, что тут делаю. Так на летчика же учиться направили, совсем запутался сосед. Не учат тут летчиков, мне хватило несколько дней изучить учебный материал, чтобы это понять. Тут учат на авиамехаников, починить и обслужить самолет. Да, немного информации дают по пилотажу, и даже немного практики полетов, и все. Но основной упор именно на ремонт, что летчикам просто не нужно, лишняя информация, что забивает память. Почему? Снова задал вопрос задумавшийся сосед. Летчик – это пилотажник со своими задачами. Зачем ему знать в воздушном бою, как работает самолет? Он пользователь, а не создатель. Ну пусть подбили, совершил вынужденную посадку. Если на вражеской территории, как он чинить будет без инструментов и запчастей? Там бы машину успеть сжечь и ноги унести. А сел на нашей стороне, так вызвал механиков с машиной, погрузили хвост самолета в кузов и до аэродрома. Поэтому учебный материал, что тут дают, ориентирован готовить именно авиамехаников, но не летчиков. А тут меня еще за каким-то надом в штурманы перевели. Мне это зачем? Мечта была летчиком-истребителем стать, а раз по рукам надавали, но мне тут просто не место. Так что, парни, прощаемся, а мне пора на выход. Закончив с этим спичем, я подхватил чемоданчик и двинул на выход. Как раз командир курса подошел, капитан Анисимов, он и сопроводил к выходу с территории училища, где ожидал имка с 2 сотрудниками НКВД. Это были мои големы. А что, перед завтраком незаметно покинул территорию и активировал подъем 2 големов, те приняли вид 2 лейтенантов госбезопасности, и достал новенькую МКУ, что уже тарахтело мотором. Пока я девчат вел к Москве, видел пункты сбора разного брошенного и захваченного советского вооружения, место накопилось, 1,5 тонны, как раз новенькая машина, вот это самое, сентября 41-го года выпуска, и увел, обслужил, заправил, воды залил в радиатор, та слита была, и пару раз даже успел попользоваться. Так что оба голема, посетив здание телеграфа, по телефону вышли на штаб училища и сообщили, что забирают Ивана Градова, приказ из Москвы. Причем, документы у них были, я пару десятков диверсантов взял, некоторые были в форме НКВД, как раз два удостоверения на лейтенантов, и лица сделал, чтобы совпадали с теми, что в документах. Вот те подъехали к проходной, предъявили удостоверение дежурному по училищу, и все, за мной направили командира курса. Я черное пальто накинул, шапку-ушанку, черную, снаружи демонстративно обнялся с лейтенантами по очереди, хлопая друг друга по спине, показывая, что знакомцы за мной приехали, и вскоре на МК уезжал прочь. Конечно, все шито белыми нитками, думаю, уже к вечеру командование училищем поймет, что их обманули, поднимут волну, но я уже буду далеко, может даже дезертиром назовут, но мне откровенно пофиг, мне действительно просто нечего делать в этом училище, скоро пятого голема могу использовать, а все, аура моя качается, теперь я уверен, что Павлова со мной в одном теле нет, так что найду лучшего мастера по пилотажу и воздушному бою, сниму копию знаний и изучу, сам став летчиком-истребителем. Если продолжу по этой теме свое развитие, а то я уже как-то разочаровался, может и не стану воздушным бойцом. Специальностей много, выберу еще. А так прибрал машину, деактивировал големов, и поднявшись с пустой дороги, свидетелей не было, потянул на шторхе на запад, в сторону Киева. И знаете, не долетел, мотор начал нестабильно работать, еще бы, сколько на нем летаю без нормального обслуживания, и пришлось экстренно на посадку идти. Еле успел, пока мотор окончательно не встал, но я уже катился по замерзшему льду какой-то реки. Выбравшись из самолета, я осмотрел мотор, подняв капоты, потом плюнул, и бросив машину, двинул прочь. Забавно, сам был против того, чтобы летчики умели ремонтировать самолеты, и вот тут такой казус, как будто под руку кто ударил. Впрочем, я особо не расстроился, и своего мнения не изменил, летчики – это летчики, а механики – это механики. Нужно разделять их специальности, а не скрещивать. Так что чинить я все равно ничего не собирался, проще новый самолет добыть. Хотя, отойдя метров на 100, вернулся и убрал самолет в хранилище. Места вроде пустые, растает лед, уйдет самолет под воду и хана экосистеме, загрязнено будет маслами. Нет уж, еще подумав, достал домик и баню, да и девчат. Последнее время я их загонял, не думайте, что если я о них не говорил, то услугами их не пользовался. Да постоянно, искал укромные места, только вот в курсантское время, положить рядом на ночь, чтобы те выспались и отдохнули, не мог, вот копилась у тех усталость. Так что достал Маргариту, мою любимицу, не трогал ее, посетили вместе баньку, и дальше в домик, пусть отдыхает. В домике та не раз бывала, знала, что и как, буржуйка хорошо нагретая, на ней чайник с кипящей водой шипит, так что выдал той пару журналов моды, прихватил в Варшаве, на немецком были. Спать та еще не хотела, пусть отдыхает, потом вместе ночи проведем. Впрочем, вместе пообедали, потом и ужин был, уже давно стемнело, я убрал ее вместе с баней и домиком, уже переоделся в финскую зимнюю форму, морозило сильно, лыжи надел, и вскоре по полю довольно шустро направился дальше в сторону Киева. Да я только Воронеж пролетел, километрах в 50 позади, так что мне еще долго идти, и не стоит думать, что я на лыжах до самого Киева. Нет, только до накатанной дороги, чтобы добраться, там бросил шторх на обочине, думаю, военные приберут, а сам на МК покатил дальше в сторону передовой. Тут до нее порядочно. В общем, на собственном опыте убедился, насколько авиация быстрее и комфортнее при пересечении больших пространств. Поэтому за 2 дня, добравшись до передовой, часто големов использовал, а точнее ночами лечил плечо, продолжал, плюс их сканеры, и обходил полями, в маскхалате, посты, что встречались, и чем ближе к фронту, тем чаще, и дальше снова на машине только в путь. Как видите, вполне добрался, дальше големы тихо зачистили немецкие позиции, я наши пересекал по-пластунски, в белом маскхалате, там уже перейдя передовую, на захваченном грузовике вглубь оккупированных территорий двинул. Причем, взятые големами из штаба местного полка языки, сообщили, где ближайший аэродром, а там рядом штаб моторизованного корпуса, вот связные самолеты и стояли. Офицер, которого допрашивал, там бывал и своими глазами их видел. Вот заодно и штаб в ноль уничтожил. А забрал я мессер на этот раз, тот что связанный, модели «Тайфун», четырехместный. Да и дальность неплохая, 1000 километров. Вот так и добрался до Киева. Там пополнил запасы, потраченные на девчат, ну и начал работать по тылам. Сам по сути палец о палец не ударил, просто дистанционно управлял големами, сидя в укрытии. Качал големов и быстро прокачивал, надо сказать. Кстати, на момент побега моего из училища, уже третий день как шло наступление под Москвой, было 8 декабря. Хорошо двинули, вот я и помогу, круша тылы. Да, охотился я не только на полицаев и карательные части, войска СС тоже не оставлял без внимания, но и железнодорожные станции. Оставлял опустошения и пожары, ломал логистику, в основном именно ветки на Киев и Минск, по ним работал. Хорошо работал, все девчата отдохнули, не трогал их, каждой по неделе отдыха, дал набраться сил, ну и дальше те отрабатывали то, о чем мы договорились. У меня не прошла проблема с возбуждением, после перерождения, да еще посильнее будет, чем в теле Власова. Так что терпеливо ждал, когда пойдет на спад, а девчата усмиряли это буйство. Так декабрь пролетел, уже 5 големов держу полчаса, неплохо развиваюсь, и продолжаю это делать. Вылечил окончательно плечо, по сути остались одни шрамы после операций, но их можно считать косметическими. Убрал последствия травмы головы, тоже только шрамы остались, а в основном качал големов и охотился на карателей. Недавно на них перешел, как раз финский батальон СС в ноль стер. Да, неплохо все шло, хранилище качалось, готовил место для гидросамолета. Хотя на 2 недели прервался, это в феврале было, посетил Италию, помнил, как десантники там бывали, хвалили, мы с девчатами там отдыхали, я дом снял, по одной доставал, сестер понятно сразу обеих, те закупались, я платил, сам покупая готовые блюда. Самое главное, продав МКУ, эксклюзив от советов, тут таких больше нет, угнал новый итальянский гидросамолет, место ему как раз было, да он и весит пустой всего 1,5 тонны, а снаряженный едва 1,8 тонны, так что еще топливо к нему набрал 1 бочку и моторного масла 3 канистры, больше места не было. Да, это была модель катапультного двухместного поплавкового разведчика, Имам Ро-43, скорость крейсерская 250 км в час, дальность 1500 км, да он лучше немца, у того и дальность меньше, и вес больше, и пофиг что итальянец по сути биплан, с открытой кабиной, нижние крылья хоть и укорочены, но это биплан, так что думаю к апрелю, когда прокачаю все 5 големов на 2 часа использования, то можно добывать субмарину и начинать подводную охоту. Такие планы. Зря что ли готовился, а так я неплохо закупился. Вообще к февралю накачалось еще дополнительно 600 килограмм, так что топливом занял и вот покупками. На фермах свежак брал. Я и так неплохо сливочное масло тратил и остальное, так еще закупил. И местные сладости, тут свой шарм был. В общем, я согласен с десантниками, итальянская кухня хороша. У меня вкус есть и покушать я люблю. Я еще на 2 дня в Испанию слетал. Кстати, угнанный гидросамолет опробовал, а на месте летного сидела Маргарита, покатал ее, первый полет в жизни. Там закупил Хамана, причем лучшего, не ширпотреб какой, а эксклюзив. Знаете, а понравилось. Я хамон попробовал в ресторане в Риме, узнал откуда и вот слетал на 3 дня в Испанию. В ресторане как раз ширпотреб и подавали. У меня был окорок, с телеги от полицаев, иногда строгал, на тарелку или бутерброды. Так вот, этот окорок по сравнению с хаманом, отдыхает. Конкретно так не дотягивает до его уровня. Также закупил креветок, они тут к пиву идут, бутерброды из них делают. Готовых бутербродов вот и закупил. Свежак. Сам я пиво пью, не скажу что любитель, но около Рима заводик был, немец построил, тут же жил, купил 50 литров, и самосливом в хранилище. Как раз перед отлетом обратно закупил. Вернулся, уже март наступил. И дальше кошмарить тылы противника. Наши уже выдохлись, но и я к февралю порядка 50 тысяч солдат и офицеров уничтожил. Меня такие цифры не удивляли, довелось поработать в тылах в теле Власова, знал возможности големов, уже не шокировали они. Вот по лагерям военнопленных не работал. Ошибку свою, когда освобождал в морозы, осознал, жду весны и лета. Так что весь март я потратил на Финляндию. А да, не Украина или Беларусь, а именно Финляндия. работал в ближнем тылу у передовой. Иногда и окопы зачищал, опустошая на несколько километров. Причем и склады уничтожал с тыловыми частями, и фронтовые подразделения, особенно артиллерии доставалось. У Петрозаводска финские концлагеря, так я их освободил, да еще со складов вооружил. К моменту, когда освобожденные покинули лагеря, в Петрозаводске не осталось боевых финских частей, все уничтожены големами. Так что порядка 16 тысяч, с командирами, взяли город под контроль, строили оборону вокруг него. Те начали выходить на связь с нашими, рации были, а я дальше зачищать. Особенно перехватывал те подразделения, что финны перекидывали к Петрозаводску, вернуть хотели утерянные, но наши стояли пока и держали город, ждали помощи через Онежское озеро. Там запасов хватало, это в апреле было. А вот начало мая я уже встретил на Украине, за две недели освободил порядка 200 лагерей военнопленных, по сути обрушив тылы у немцев. Что там натворят разозленные освобожденные, можно было только гадать. Я ведь ко всем сам лично выходил, представлялся, осназ засвечивал, и вот вооружал за счет охраны, велев формировать подразделения, в основном по роте, или взводу, и направлял к нашим, давая приказы по пути уничтожать все, что видели, брать обозы и припасы, и до наших. Так что думаю, те серьезно обрушили логистику. Вот в конце мая, как закончил с лагерями, я и полетел на гидросамолете в Германию, на базу немецкого флота, где подводные лодки у них стояли. Не думайте, что меня интересовали сильно немецкие субмарины. Вообще, когда я говорил, что собираюсь начать подводную охоту, то о немцах вообще речи не шло. А вот так, больше всего, я сильно не люблю англичан, столько те плохого моей родине сделали, начиная от Рюриковичей и заканчивая этим вот периодом. А на СВО... Сколько эти твари островные нацистов снабжали, это ведь они активно продвигали позицию войны. Украинцы бы давно на переговоры пошли бы, если бы не они. Мне не повезло, не повстречал в боях англичан-добровольцев. Иностранцы были, даже несколько лично обнулил, но это все же не островитяне были. Поляки в основном, колумбийцы. Так что моя подводная война будет идти, чисто против Англии. И пока война идет, никто и не поймет, что происходит. Поэтому для правдоподобности лучше использовать именно немецкие подводные лодки, причем, до выработки топлива и боеприпасов. В ином случае, где мне их брать? Потратил все, лодку на дно, а сам на самолете за следующий. Только так, у меня базы снабжения нет. Поэтому что я сделал? Проник ночью на территорию военно-морской базы Вильгельмсхафен, и двое суток отслеживал, как идет подготовка двух субмарин к выходу. Только на них загружались припасы и боезапас, остальные пока этого не имели, всего на базе 9 лодок было, экипажи трех явно отдыхали, 4 находились в ремонте, и вот 2 готовились к выходу. Проживал я на борту полуразобранного судна, выброшенного на берег, тут рядом отстойник послуживших свое судов, откровенный антиквариат, видел пару судов с грибными колесами по бокам, их потихоньку резали на металл, так вот, у меня 600 килограмм свободно. Вот я и посетил местную топливную базу, и пополнил запас топлива, 3 бочки с дистопливом. На субмаринах дизельные движки стояли, это увеличит дальность моей работы. А попал я на борт совершенно спокойно. Лодку выводил наружу тральщик, ночью, в надводном положении. Вот я, спрыгнув с пирса, за рубкой прятался, пока та на моторах шла к выходу из бухты. Ночь темная, на базе соблюдалась светомаскировка, меня и не засекли. Тут сигнальщик стральщика отсемафорил, пожелание удачи, и лодка пошла дальше. Вот тут уже открытый океан, высокие и пологие волны, и я достал землю из хранилища. Да, пришлось избавиться от мессера, почти тонна освободилась, набрал припасов, свежей воды, еще земли на 600 килограмм, вполне хватит для 5 големов. Однако из этого кома поднял пока 2, к сожалению, тут не тот случай. Когда оставляют свидетелей, не получится вырубить команду, хотя для големов эта работа вполне по силам, потом высадить на суше. Сразу пойдет слух о захвате субмарины, тут начнут тонуть английские суда, хотя за ними и так охота идет, и что в результате? Пойдут разговоры, интерес разведок разных стран. Я не хочу так светиться, поэтому официально эта субмарина ушла на боевое задание и сгинула. Сколько в действительности на ее счету, уже не узнают. А вот я собирался повоевать, ну очень хорошо, вот такие планы. Големы запрыгнули с палубы на мостик, один за секунду уничтожил вахтенную смену, а второй через открытый люк скользнул внутрь, скрывшись там. Почти сразу за ним и первый. Так что один голем зачищал субмарину в сторону носа, второй в сторону кормы. 7 секунд с момента, как я их поднял, и живых на борту, ну кроме меня, не было. В экипаже было ровно 50 человек. Дальше поднялся на борт, я обученный подводник, причем именно на немецкие семерки, как это, вахтенный офицер поделился своими знаниями и 6-летним опытом, а это управление, наведение и атака противника. В общем, тот знал все, что нужно делать. Пока големы раздевали немцев до нога и поднимая наверх, пробивали ножами легкие и кишки, скидывали за борт, те на дно шли, там поди пойми кто это. Часть тел может выкинет на берег, но не скоро и обезображенных, так что вскоре лодка была очищена. При этом та продолжала идти средним ходом, примерно на 9 узлах. Я оставил одного голема, тот стоял за штурвалами управления, иногда следил за электросчетом, уровень зарядки батарей, сейчас он шел от обоих дизелей. Лодка в принципе небольшая, тут даже кают не было, у капитана ниша и занавеска, вот в ней я и устраивался. Кстати, достал сестер с их вещами, объяснил, что на борту подводной лодки находимся, поэтому лучше не шуметь. Мой голем был в форме матроса Криксмарине. Вот так устроившись, покормил девчат, те гуляли, лодку изучали, я сканером голема это видел. Да, свидетели, но меня как раз это не волновало, я не собирался лишать себя половой жизни. Главное, сканер использовал, чтобы нас врасплох не застали, потому наверху рубки никого не было. Ну, девчата поднимались, осмотрелись и спустились. Там люки открыты, причем во всех отсеках, проветривалось все. 2 гальюна на борту, 1 рабочий, а 2-й заставлен ящиками с фруктами и вином. Землю я достал всю, так что освободил гальюн от фруктов. Теперь гальюн чисто женский. Ну и что быстро портится, тоже прибрал. Всю землю складировал в жилом кубрике. Тут буду големов поднимать, когда в них надобность появится. Пока же одного держал 17 часов, а 5-х час и 30 минут. Суета на борту стояла до рассвета, тут уже я задраил люки. Все лично делал, надоело, големы и големы, как будто сам не могу. Хорошо задраил, и встав за штурвалы, открывая цистерны тумблерами, заполняя их забортной водой, опустился на глубину 140 метров, а предельная для таких подлодок, это так, к слову, 250 метров. После этого дал малый ход электромоторами и направил к берегам Англии, отправившись спать. Койка у капитана чуть шире, чем у остальных, но втроем тут все же не устроится, так что одну в каюте старшего офицера заселил, и с младшей в капитанской. Ну и пошалил, да с обеими. Тройничок с ними у меня, это обычное дело. А так я уже в предвкушении, и даже в радостном ожидании начала тех приключений, чего я ну очень хотел получить еще в теле Власова. Надеюсь, они будут только позитивными, а не отрицательными. Голем под управлением, времени использования мне вполне хватит, чтобы выспаться. Да и не сплю я, это тело спит, а благодаря голему один поток бодрствует. Впрочем, через 5 часов я деактивировал голема, остановив электромоторы, и щелкнул тумблерами. Лодка замерла на одной глубине. Пусть големы подзарядятся, скоро ожидается немало работы. Так что спокойно спал, подмяв девицу с приятными округлостями. И хорошо спал, пока подлодка не содрогнулась. Проснулся я почти сразу, скатившись с девушки на пол. Вскочив, стукнувшись о какую-то полку плечом. Темно же, даже ночной подсветки нет. Подлодка полностью обесточена, и достав из хранилища фонарик с синим светофильтром, включив его, рванул к рубке, центральный пост управления, и поднял голема. Когда тот встал, я только ругаться мог, наблюдая сканером, как 2 кита, похоже самец и самка, кашалоты, трутся об обшивку судна, явно получая от этого удовольствие. Даже не слышал о таких случаях, а те, видимо, приняли подлодку на какой-то объект и решили то ли поиграть, то ли шкуры почесать, я не совсем понял. Корпус подлодки снова содрогнулся. Пока голем запускал системы и давал ход, кашалоты уплывали, я вернулся в каюту, где сидела испуганная девушка, так что мы снова легли и вскоре уже спали, а сестра ее даже и не проснулись. В этот раз проснулся сам, не поднимали, тело отдохнуло. Подружка моя незаметно смогла выбраться из моих объятий, посетить гальюн, и сейчас на камбузе с сестрой чего-то творили. Ну да, готовили похоже мясное, вроде фрикадельки, и варили картошку. Посмотрим, что будет, сам я имею опыт, но все же готовлю посредственно. В казане или в лесу еще неплох, так опыт большой, а вот так на плите не очень, так что поднялся, и дальше позавтракал с девчатами. Они оладьи сделали, а фрикадельки с картофельным пюре, это на обед. Снаружи темнело, хорошо отдохнули, так что после сытного обеда, прибрав девчат, поднял лодку на поверхность, и бросил ее, отключив все системы. Ночь темная, только вблизи можно рассмотреть, а рядом никого. Вот так достал биплан, встряхнуло его, конечно, когда поплавки в воду нырнули, но ничего, встал у борта лодки, покачиваясь на длинном канате. Я же поднялся в небо после недолгого разгона, и потянул к Англии. У меня карты были с субмарины, неплохие промеры глубин рядом с английской военно-морской базой в Скапа-Флоу. Там много вкусного, я лично желал провести охоту на крупные корабли, линкоры, авианосцы, ну тяжелые крейсера в крайнем случае. Остальная мелочь особо не интересовала, а таких самотопов потопить, это очень значимое дело, и я надеялся, мне будет по плечу. Ну потопить я их и так смогу, големами, но нет, именно торпедами из-под воды, так что хочу личного опыта подводника набраться. А без разведки как найти таких толстяков? Нет, нужно точно знать, где они. По звездам я определился, где субмарина сейчас моя находится, место редко посещаемое, подальше от торговых путей. Надеюсь, никто не наткнется. Я собирался такую воздушную разведку каждую ночь вести, пока же слетал только к Скапа-Флоу. Поднял, конечно, тревогу, шум мотора слышали, но с помощью голема, что сидел на свободном месте, у того опции дальнего и ночного видения имелись, внимательно изучил, что там находится, и уходя от начавших шарить по небу прожекторных лучей, отвернул и быстро снижаясь ушел на бреющем, возвращаясь к своей семерке. А так, я обнаружил на территории базы аж 5 линкоров и 2 авианосца, помимо остальной мелочи, и я желал их потопить. Так что однозначно идем к этой базе. Я в курсе, что в 39-м на территорию уже проникала немецкая субмарина и потопила линкор, благополучно уйдя. Я же повторю этот подвиг, тем более с помощью сканера пройти минные поля и незаметно проникнуть на охраняемую акваторию, было куда легче, только уходить не собирался, залягу на дно. Даже не факт, что вообще буду ее выводить, спрячу на территории, на дне, а сам всплыву на поверхность, используя рубку. В рубке была оборудованная шлюзовая. Этим лодка меня и привлекла. Также потом смогу вернуться, например, через месяц, когда тревога уляжется и англичане успокоятся, и новая торпедная атака по неожидающим этого наглым. Как вам идея? Вот и я очень даже ими заинтересован. А так издали приметил свою лодку. Напомню про опцию дальнего и ночного видения у голема, благо рядом никого, и волны пологие, и совершил посадку, рядом. Пока я заправлял судно, обслуживал, голем спустился вниз и запустил дизеля, пошла зарядка батарей. Вот так, прибрав гидросамолет, поднялся в рубку, и лодка на 17 узлах, почти максимальный ход, направилась к Аркнейским островам, где и была база Грандфлита, как назывался военный флот Англии. По сути, я напрямую шел, так остаток ночи и пролетел. Девчат я сразу достал, на камбузе что-то творили, я им задание дал, наготовить как можно больше вкусного из тех припасов, что есть на борту. Вот девчата засучили рукава и радовали готовкой, а я готовую и вполне вкусную, убирал в хранилище, делал запасы. И чего я раньше так не поступал? За час до рассвета, приметил, что на перископной глубине мне наперерез идет чужая субмарина, сканер голема показал, как раз границу дальности пересекла, и мы сближались. Англичане, ну точно они, и там явно готовятся к торпедной атаке. Думаю, они по шуму дизелей меня нашли и опознали. Я тут же скатился вниз, запирая оба люка в рубке, про шлюзовую говорю, потом люк в центральный отсек. Сбегав и убрав девчат, выключил плиту, пока голем быстро уводил нас под воду, да поднял еще 3. Один убежал в машинное, там остановил дизеля, и мы перешли на электромоторы, 2 других тоже разбежались, один в носовой торпедный отсек, так что один в машинном, 2 в батарейном отсеке, 3 со мной и 4 в торпедном. 4 торпеды в носовых торпедных аппаратах, 1 в кормовом. Так как я видел англичан, а те нас потеряли, электромоторы стояли, вот и прикидывал свои шансы на удачный пуск. Хочу их поразить именно торпедой, а так это стандартная подлодка типа Т. Ну да, она и есть. Этот горб на носу только у них бывает. Так что шла готовность, нос моей лодки медленно разворачивала течением в нужную сторону. Голем ждал, и вот убедившись, что торпеда должна поразить британца, Через голема нажал на пуск. Внешние люки двух аппаратов уже были открыты, так что шурша, торпеда пошла на британца, он уже в 300 метрах был. Подпустил поближе, шел сбрасывая скорость, по инерции, так как тоже остановил электромотор и акустик слушал. Интересно так играть, но в этой схватке все преимущества у меня. Оказалось, не совсем, британцы неприятно быстро отреагировали, показывая, что у них опытный и сплоченный экипаж. Ее электромоторы взревели, когда акустик прокричал, что выпущена торпеда, хотя сразу вряд ли мог понять, что в них идет, так что субмарина отвернула. Почти. Моя торпеда явно громко звякнула об обшивку лодки у рубки и ушла в рикошет, если это можно так назвать. Ругаясь, ведь целился в носовую часть, ловко те меня переиграли, но я пустил вторую торпеду, и сразу две оставшихся. В этот раз две торпеды из трех, все же одна мимо прошла, поразили ту. Я с жадным любопытством наблюдал за взрывами, и как разрушенная лодка тонет, уходя на глубину, а она тут солидная. Впрочем, дальности сканера хватало, и я видел, как обломки легли на дно. ХМ, рядом со старинным парусником. Может, голема послать пошукать в паруснике? Там вроде ценности есть, сканер показал. ХМ, после войны займусь, пока не до этого. После этого пока три голема перезаряжали торпедные аппараты, внешние люки закрыли и воду из них уже откачали, я раз за разом искал ошибки в своих действиях. И знаете, не находил, просто стечение обстоятельств и опытный экипаж британцев. Им просто повезло с первой торпедой. А когда я три веером пустил, шансов у них уже не было, что и показали дальнейшие события. Меня бесил лишь перерасход торпед, в запасе всего 14 штук, и весит каждая 1,5 тонны. Так что всплыв, я продолжал заряжать батареи, потратил часть заряда, мы пошли дальше. А через час начало светать. Свою первую победу я отметил на ужине с девчатами, красным вином, лодку проветрили, батареи зарядили. И опустив субмарину на глубину 100 метров, все отключил, големов деактивировал и стали готовиться ко сну. А я нарабатывал опыт использования такого оружия, и вот такое признано самым оптимальным. Ночью идти в надводном куда нужно, а днем отсыпаться на глубине с заглушенными системами. Да, это медленнее, но я не тороплюсь, поэтому считаю такой способ надежнее. Да и встреча с британцами была уроком. Как ни крути, даже темная ночь нас не скроет. Шумы дизелей выдают. И еще, вполне возможно, голем бы засек британцев еще раньше, до того, как те вошли в зону дальности сканером. Да британцы скорее всего также проветривали лодку и шли на дизелях, время от времени их отключая, чтобы послушать шумы вокруг. А в надводном голем бы их издалека засек. Те ведь наверняка не так и далеко на перископную глубину ушли, двигаясь наперерез моего пути. Слева по борту моей лодки в атаку выходили. Так что будет уроком, одного голема-наблюдателя нужно держать наверху.